не прибегайте к жаргону преступников, чтобы я больше не слышал от вас этих словечек. Ясно?» «Ясно, товарищ майор», — краснея ответил Сергей. «А что касается этого папаши», — задумчиво продолжал Зотов, — «дело тут обстоит не так просто. Как думаете, Гаранин?» «Так и думаю», — пробасил Костя. «Интересный тип». «Интересный — не то слово», — многозначительным тоном поправил его Зотов. Поздно вечером Сергей вызвал на последний допрос Валентину Амосову. Он уже собирался приступить к нему, когда в комнату вошел Сандлер. Сергей встал. «Допрашивайте, Коршунов, я послушаю», — сказал Сандлер, усаживаясь за стол Гаранина. Сергей сел, придвинул к себе протокол допроса и строго посмотрел на заплаканное, чуть бледное лицо Валентины. «Действительные преступники установлены и разоблачены», — Амосова сказал он. «Объясните, почему вы лгали и мешали следствию?» Валентина в ответ всхлипнула и опустила голову. «Почему вы солгали, указав мнимых спутников во время поездки в Москву?» «Чтобы вы легче поверили», — тихо ответила Амосова. «Почему лгали Голиковой насчет ее находки?» «Я этот платок сразу потеряла и боялась признаться». «Так, а почему лгали насчет вашего зимнего пальто?» «Я его действительно собралась продать. А когда произошло убийство, я подумала, что дяде станет меня жалко, и он купит мне новое». «Вы кругом и залгались, Амосова», — вступил в разговор Сандлер. «Скажите, вы, наверное, раньше лгали всегда и всем?» Валентина повернулась и, вдруг встретившись с ним глазами, сказала устало и горько. «Мне всегда казалось, что когда лжешь, легче жить. Я получила хороший урок на всю жизнь». «Посмотрим, пойдет ли он вам на пользу», — задумчиво сказал Сандлер и прибавил, обращаясь к Сергею. «Выпишите ей пропуск, Коршунов, пусть отправляется домой». Когда Амосова вышла, Сандлер посмотрел на огорченное лицо Сергея и рассмеялся. «Не унывайте, Коршунов, вам еще просто недостает опыта, но у вас есть главное, что нужно людям нашей профессии, и это мне нравится». Сандлер на минуту умолк, потом уже совсем другим озабоченным тоном произнес. «Имейте в виду, дело это не закончилось арестом Горелого. У нас на горизонте появилась другая, куда более опасная фигура, папаша, понимаете? Так запугать этого мерзавца Горелого и толкнуть на убийство — это не шутка. И никаких подходов к нему пока нет». «Папаша», — задумчиво повторил он. «Нет, не знаю такой клички. А странно. Ведь преступник, он кажется, старый». «Да, очень странно». Глава третья. Первое знакомство с Сафроном Ложкиным. Москва задыхалась от зноя. Под палящими лучами солнца расплавлялся асфальт. С утра до вечера на центральных улицах были видны голубые автополивщики. В веере и хрустальных струй мелькали обрывки радуг. Но ничто не приносило облегчения. Вода, падая на раскаленный асфальт, почти мгновенно превращалась в теплые струйки пара. Около киосков и вагончиков с газированной водой стояли длинные очереди. Вечер не принес прохлады. Душный и горячий воздух, казалось, еще больше сгустился, нечем было дышать. Сергей, Гаранин и Лобанов устроились в самом далеком и глухом уголке нескучного сада. Они разлеглись на траве и лениво переговаривались. «Ох», — простонал Сергей, переворачиваясь на бок, — «все мышцы болят». «Самбо — великая вещь», — нравоучительно произнес Лобанов, жуя травинку. «В нашем деле абсолютно необходимая. Вот помню, у Воронцова был случай». При упоминании о Воронцове Сергей невольно нахмурился. За последнее время их отношения еще больше испортились. Сергей болезненно переживал свою первую неудачу, и именно потому, что Воронцов больше других посмеивался в свое время над его версией и в результате оказался прав. Сергей не взлюбил его еще больше. Но главное в этой взаимной неприязни было презрительное мнение Воронцова о новом сотруднике. Поэтому Воронцов в присутствии Сергея становился ядовитым, задиристым и самоуверенным, и тем неизменно вызывал негодование у Сергея. «Ничего хорошего в вашем Воронцове не вижу», — раздраженно произнес он.